Глава 37. Никита. «Так не бывает!» — рявкую в трубку. «Человек не может просто исчезнуть. Она что, невидимка какая-то? Или спецагент, который следов вообще не оставляет?» «Да у нее нет ничего!» — виновато отзывается мужчина. «Только квартира-то, но там нет никого. А больше никакой недвижимости. Аэропорты и вокзалы на выезд проверили, там тоже глухо. Автобусы и пригород не пробить, там билеты без документов продают». «Ладно, сдаюсь. Понимаю, что не прыгнуть выше головы. За квартирой смотрите и за женской консультацией. Больничный же она придет продлять?» «Принято», — слышу на том конце провода. «Сука!» — отшвыриваю в сторону телефон, закончив разговор. «Не припомню, чтобы кто-то вел себя так со мной. 4 гребаных дня! У меня завтра свадьба, а я даже думать об этом не могу». Захожу в туалет и умываюсь прохладной водой. Гляжу на свое отражение. «Вот ты нахуй она тебе?» — спрашиваю у самого себя. Тот, что в зеркале, ничего не отвечает. И я со злости прыскаю на отражение водой, оставляя капли стекать по зеркальному полотну изогнутыми линиями. «Ладно, все. Нужно как-то переключиться. Завтра на свадьбе я должен выглядеть свежим и отдохнувшим. Нормальным, короче. А Маркова рано или поздно найдется. И тогда мы поговорим». «Сука! Уйди из башки! Свали нахрен!» В своем же кабинете слышу какой-то шум. Звуки борьбы и женские голоса. «Какого?» Помощница, что теперь сидит в приемной вместо Гели, пытается вытолкнуть из кабинета какую-то малолетку, которая упирается изо всех сил и уходить явно не собирается. «Вы нормальные?» — спрашиваю у дам. «Цирк какой-то». Обе отпрыгивают друг от друга. Секретарша поднимает на меня виноватый взгляд и спешит оправдаться. «Я хотела ее остановить, но она бешеная просто». «А ты тупая», — огрызается на нее девочка. «Я же тебе сказала, что все равно зайду». Внимательно смотрю на охреневшего подростка. И внутри рождается узнавание. Это же сестра Ангелины, да, и рука. Все сходится, в общем. «Оставь нас», — обращаюсь к помощнице. Она удивленно хлопает глазами и почему-то продолжает стоять на месте, как вкопанная. «Выйди, говорю!» Повторяю, но уже более сурово. Когда секретарша уходит, обращаю свое внимание к гости. Стараюсь не показывать, что я до жопы рад ее появлению. «Присаживайся!» Жестом указываю за стол для переговоров и сам направляюсь к своему директорскому креслу. «Не собираюсь я садиться. Я тут вообще не задержусь», — заявляет девчонка. «Сейчас она чем-то напоминает мне Нику, когда та находится в заведенном состоянии». «Ладно, как хочешь», — развожу руками. «О чем поговорить хотела? Может быть, чай, кофе?» «Вы глухой? Я вам только что сказала, что не собираюсь задерживаться тут». «Хорошо». Примирительно выставляю вперед руки. В этот момент я как раз успеваю усесться в кресло. «Я просто хочу, чтобы вы от нее отстали, ясно?» — заявляет уверенно. «Ясно», — вторю спокойно. «Но это только снаружи. Внутри все кипит. Что за предъявы вообще?» Но я больше ничего не говорю, чтобы дать девчонке возможность высказаться. «Вы нам все испортили!» — с обидой продолжает подросток. Задумчиво поджимаю губы. «Интересненько». «Вот!» Она копается в небольшой сумочке, что висит у нее через плечо. Очень уверенно и ловко, кстати, делает это, учитывая, что одна рука не может функционировать в полную силу. «Что с тобой случилось?» — вдруг спрашиваю. Мне почему-то начинает казаться, что это важно, и я должен во всем разобраться. «А вам какая разница? Инвалид я, что, не видите?» — огрызается с презрением. «Вот!» — достает из сумочки деньги. 5000-ые купюры. Довольно увесистую стопочку. Где только взяла. Девочка не церемонится со мной и просто нагло швыряет банкноты перед собой в меня, видимо, для большего театрального эффекта. Часть так стопкой плюхается на стол, а часть разлетается лепестками по окружающему пространству. «Что это?» — хмурю брови. «Просто отстаньте от нас! Забирайте свое бабло и отвалите!» «Стоп!» — выставляю ладони, поднимаюсь со своего места. Выставляю ладони, поднимаюсь со своего места. Девочка тяжело дышит, глядя на меня. «С чего ты вообще взяла, что деньги мои?» «Я не дура, понятно?» — гордо заявляет. «Умею анализировать и размышлять, соотносить факты. Ясно же, что вы заставили мою сестру переспать с вами, а потом заплатили. Теперь вот преследуете. Это нормально, по-вашему, что нам приходится бежать из дома и прятаться после всего? Лучше забирайте бабки и дайте нам жить спокойно». «Так, все ясно», — заключаю я, и, делая шаг по направлению к выходу, хватаю свою гостью за локоть. «Поехали». «А ну отпустите меня!» — взвизгивает она. «Я вернула деньги! Отвалите!» — верещит, пока я тащу ее к двери. «Так, успокоилась!» — командным тоном приказываю. «Ты вообще хоть понимаешь, что творишь? Деньги принесла. Молодец. А если не я их дал, ты подумала? Что, если я просто присвою их себе сейчас, а тебя вышвырну?» Перепуганно хлопает глазами. Конечно, она не подумала. «Поэтому сейчас я отвезу тебя к сестре, и мы поговорим все вместе. Она ведь не в курсе, что ты здесь». «А вы отвалите от нас потом?» «Отвалю», не мешкая, отвечаю. Девочка смотрит недоверчиво, но все же перестает сопротивляться. «Елена, соберите купюру у меня в кабинете, сложите в конверт», бросаю секретарше. «Сколько там?» Этот вопрос уже адресую бунтарке. 500 тысяч. Нехотя выдает та. «Слышали?» Помощница быстро кивает. «Деньги переведу вечером, а сейчас поехали, покажешь, где прячетесь». Всю дорогу до деревни, а это часа полтора, мы едем молча. Только когда останавливаемся у нужного дома, моя спутница предупреждает. «Вы мне обещали!» И, не дождавшись ответа, выпрыгивает из машины. Направляется в дом и почти сразу же натыкается на запертую дверь. Удивленно и испуганно смотрит на меня. «Что?» — произношу я. «Гели нет», — взволнованно отвечает. «Наверное, тебя, дуру, искать побежала». Вздыхаю. «Пойдем, поспрашиваем у соседей. Может, видел кто?» «Реально прям пойдете?» — ехидничает. «Своими дорогущими ботинками грязь тут месить?» Но я просто не обращаю на нее внимания. Мы расспрашиваем встречающихся нам соседей, но они ничего не знают, кроме одной бабки, которая, выслушав описание Гели, уточняет. «Это беременная, что ли? Так ее несколько часов назад на скорой увезли». «Беременная?» В один голос переспрашиваем мы с сестрой Ангелиной.